Подозреваемый номер 3 – новый радиомагнат. Таинственная романтическая фигура Иван Леонидович Дердекин. Я вспомнила яркие бирюзовые глаза на смуглом лице, спокойную улыбку, неторопливую манеру разговора, и у меня сладко замерло сердце. В жизни не видела такого мужчины. Просто не мужчина, а магнит. Тут я опомнилась и потрясла головой. О чем это я? Ах, да, о возможных подозреваемых. Иван Дердекин. Я поджала губы. Это возможно. Это не просто возможно, а почти вероятно. Именно с появлением Ивана Дердекина в городе закрутился и запутался клубок странных и необъяснимых происшествий. А в центре него фигура нового жителя. Что и говорить, фигура колоритная. И не только фигура. Я снова вспомнила его глаза и невольно вздохнула. Ладно, оставили лирику, как говорит шеф. За Дердекина я возьмусь немного попозже. Растяну удовольствие, так сказать. Подозреваемый номер 4. Таинственный 30-летний ребенок. Нашел ли его Терехин? Его ли это ребенок? Знал ли он что-то о своем настоящем отце? Как он к нему относился? Может, ненавидел? А что, вполне возможен и такой поворот. Мать могла наговорить ему что угодно. К сожалению, примеров тому масса. Мог ребенок устроить отцу сердечный приступ из ненависти? Вполне. А мог и по другой причине. Например, по расчету. Терехин-то богатенький, Буратино. Нет, этот вариант выглядит странно. Если терехинский ребенок убил отца из расчета, то почему не дождался составления завещания? Или хотя бы официального признания? На что он сейчас рассчитывает? На эксгумацию трупа и на родственную экспертизу по установлению отцовства? Очень уж все это сложно. Проще было дождаться признания своих прав при жизни папочки. Я пожала плечами. Нет, все равно сбрасывать со счетов неизвестного ребенка пока не следует. Жизнь часто преподносит нам такие сюрпризы, которые трудно придумать. Итак, вот вам, господа читатели, 4 крепких подозреваемых. Даже 5. Забыла включить в список Алину Брагарник. Не потому, что у нее был в этом деле интерес. От смерти Терехина она ничего не получила. А потому, что любовницы автоматически попадают в число подозреваемых. Мало ли, как складывались у них отношения. Мы об этом ничего не знаем. Терехин уже не расскажет, а Алина может рассказать то, что сочтет для себя удобным. Вполне возможно, что и ребенка она придумала для того, чтобы отвлечь от себя внимание. А за что она убила любовника? Господи, за то, что храпел во сне. Что, скажете, неубедительная причина? Я спрыгнула с каменного парапета, взглянула на часы и направилась к машине. Перед тем, как ехать в редакцию, мне нужно сделать несколько необходимых покупок. Например, приобрести смену белья, дезодорант, зубную щетку. Все это я купила в небольшом универсаме, расположенном недалеко от редакции. Не забыла захватить пару баночек йогурта и сырок в шоколаде. Домашних сырников мне теперь долго не видать. Придется завтракать по-холостяцки. Я кинула свои покупки на заднее сиденье, рядом со спортивной сумкой, в которой хранились все мои вещи. Уселась за руль и поехала на работу. В редакции было пусто. Понятно. Корреспонденты в разгоне. Шеф дожидался меня в пустой приемной. «Ну?» — спросил он, едва завидев меня. «Не передумала?» «Нет», — ответила я и опустила на пол свою сумку. «А вы?» Шеф грозно пошевелил бровями, но я не испугалась, пуганая уже. «Все мое ношу с собой?» — спросил шеф, указывая на мою сумку. «Точно», — согласилась я. «А что? Очень удобно». «Очень удобно», — передразнил меня шеф, вздохнул и сказал. «Я позвонил твоим родителям». Мне стало стыдно, я как-то забыла это сделать. «И что?» — спросила я смущенно. «Как они отреагировали?» «Угадай с трех раз», — предложил шеф. «Обрадовались», — предположила я небрежно. «Угадала», — я удивилась. Я ожидала скандала, выяснения отношений, уговоров, душеспасительных бесед, чего угодно, только не того, что предки обрадуются моему уходу. «Шутите?» — уточнила я. «Вот еще», — шеф пожал плечами. «Сказали, что тебе давно пора становиться взрослой». «Ах так!» «И что дома этот процесс затянулся?» «Ах так!» «В общем, они не возражают», — завершил шеф. Я уселась на подлокотник кресла. «Здорово», — сказала я мрачно. «Можешь располагаться», — предложил шеф, как ни в чем не бывало. «Кабинет не запираю, там есть душевая кабинка. Это, конечно, не домашнее удобство, но...» Шеф не договорил и снова пожал плечами. «Спасибо», — сказала я мрачно, — «меня все устраивает». «Утром придет уборщица», — проинформировал шеф. «Она приходит рано, часов в 7». Я мысленно застонала. «В это время я обычно сплю». «Она откроет сама. У нее есть ключи», — продолжал шеф бодро. «Я ее предупредил, что какое-то время подежуришь ты здесь, в редакции». «Подежурю?» — удивилась я. «А что ты хотела?» — в свою очередь удивился шеф. «Чтобы я рассказал сотрудникам о твоих домашних неурядицах? Чтобы все обсуждали твои семейные проблемы?» Я покачала головой. «Нет, этого мне не хочется». «Вы правы», — ответила я. «Спасибо». «Я сказал, что сам попросил тебя подежурить». «Почему?» — распространяться не стал. «Если будут спрашивать, сделай многозначительное лицо». «Сделаю», — пообещала я. «Подушка и плед на диване в моем кабинете». «Спасибо. В общем, разберешься», — подвел итоги шеф. «Спасибо», — повторила я. «Пока». «До завтра». Шеф помахал мне ладонью и вышел из приемной. Я осталась одна. Некоторое время я слонялась между столов, разглядывая разбросанные повсюду бумаги. Потом включила электрический чайник, достала из секретарских запасов пачку печенья, отыскала чистую чашку и отправилась ужинать. Налила себе в чашку кипяток, бросила в него пакетик заварки, а дома, наверное, пьют свежезаваренный ахмат. Я стукнула себя по колену. «Не смей ныть», — сказала я вполголоса. Включила компьютер и немного погоняла разноцветные шарики Лайнса. Выпила чай, съела печенье и отъехала от стола на катающемся кресле. «Может, начать статью?» Я нерешительно посмотрела на светящийся экран. «Нет, рано. Во-первых, у меня пока мало материала, а во-вторых...» Я побарабанила пальцами по столу. «Во-вторых, я почему-то не доверяю редакционным машинам. Компьютеры у нас не кодируются, хозяев не имеют. Кто пришел, тот и занял приглянувшееся место. Не исключено, что завтра сюда сядет Ася Курочкина. Ей я не доверяю вдвойне, как человеку и как любовнице местного криминального авторитета. К тому же Ася почему-то вздумалась меня пугать». Я нахмурилась, выключила компьютер, поднялась с кресла и подошла к окну. Угасал чудесный сентябрьский день. Еще неделя, и придет октябрь. 7 октября — день рождения Лешки. Интересно, мы с ним до этого помиримся или нет? Я отошла от окна и подошла к стене, на которой висел календарь. Посмотрела день недели, на который придется день рождения Лешки. Пятница. Самый тяжелый день в редакции. Рядом с календарем висел отпечатанный список с фамилиями наших сотрудников. Интересно, что это? никогда не обращала на него внимания. Напротив фамилий стояла дата и год. Понятно, дни рождения журналистов. Секретарша шефа снова отличилась. Взяла и напечатала год рождения не только напротив мужских фамилий, но и напротив женских. Добросовестная дамочка, ничего не скажешь. Нет, сотрудники в журнале молодые, пока молодые, поправилась я. Лет через 10 список будет выглядеть издевательством. Я провела пальцем по фамилиям. Димка Копылов родился 20 декабря. Стрелец. А Ася Курочкина уже отметила свой день рождения почти 3 месяца назад, в начале июля. Получается, что она — рак. По зодиаку, конечно. В жизни Ася барышня расторопная и назад пятиться не любит. Интересно, сколько ей лет? Никогда над этим не задумывалась. Я наклонилась ближе к списку. В редакции сильно стемнело, а свет я пока не зажгла. Так, Курочкина А. 2 июля 1975 года. Выходит, нашей Асе стукнуло 30? Я остановилась. Стукнуло 30? Я машинально присела на катающееся кресло, которое терпеть не могла. Асе стукнуло 30. Ну и что? — возразила благоразумие. — Мало ли кому стукнуло 30. Это еще не значит, что она дочь Терехина. Родители у нее есть? — Не знаю, — ответила я медленно. — Я у Аси в гостях не была. Тут я заметила, что говорю вслух, и спохватилась. Надо же, как интересно. Что, если Ася на самом деле дочь Терехина? Я устроилась в кресле поудобней и принялась размышлять. Предположим, что это так. Ася — родная дочь господина Терехина. Что тогда? Тогда Ася не стала бы его убивать. Ни за что на свете не стала бы. Ася выжила бы из новоявленного отца компенсацию за неудавшуюся жизнь. Квартирку, машинку, драгоценности — ну, не знаю, что еще можно выжить из человека. Но зачем же его убивать? Я почесала переносицу. Загадка, снова загадка. Нужно разузнать, куда подевался Азик. Если Ася действует от его имени, то она должна знать, где искать нашего мафиози. Попробую выяснить. А еще попробую установить контакт с вдовой покойного магната. На плиту про некролог, шеф прикроет, если что. Но это завтра, все завтра. Сегодня пора отдыхать.